Еще в тот момент, когда Дзя-Джен не велел ему никуда уходить, Бао-Юй понял, что это не сулит ему ничего хорошего. Но он не знал, что Дзя-Хуань еще подлил масло в огонь. Бао-Юй метался по залу, пытаясь найти кого-нибудь из слуг и послать весть о себе бабушке. Но как назло, поблизости никого не было. Даже Бэймин и тот куда-то исчез. Вдруг на глаза Бао-Юю попалась какая-то старуха, и ему показалось, что он обрел драгоценность. «Скорее, скажи старой госпоже, что отец хочет меня бить!» — воскликнул Бао-Юй, бросаясь к ней. «Только скорее, скорее, иначе меня исколотят!» Бао-Юй был взволнован, торопился и говорил невнятно. А старуха попалась глухая, не расслышала как следует и приняла слова «меня исколотит», запрыгнула в колодец. «Прыгнула в колодец? И пусть себе!» — с улыбкой ответила она. «Вам-то чего бояться, второй господин?» Поняв, что старуха глуха, Бао-Юй совсем вышел из себя и в отчаянии закричал. «Найди моего слугу и пришли сюда!» «Какая беда?» — в недоумении спросила старуха. «Госпожа уже подарила ее матери немного денег на похороны. Все улажено, и никакой беды не будет». Бао-Юй не знал, что делать. В этот момент появились слуги Дзя-Джена и потащили его. При виде сына глаза Дзя-Джена налились кровью. Он даже не стал расспрашивать его о том, как он пил вино вместе с актером, как тот сделал ему подарок, почему он запустил учебу, действительно ли он пытался изнасиловать служанку, а прямо закричал: «Заткните ему рот, я запарю его до смерти!» Слуги боялись Дзя-Джена и, не смея его ослушаться, повалили Бао-Юя на скамью и дали с десяток ударов палкой. Понимая, что просить прощения бесполезно, Бао-Юй лишь громко выл. «Плохо бьете, мерзавцы!» — заорал Дзя-Джен и с бешенством пнул ногой одного из слуг. Сам схватил палку и с ожесточением принялся избивать сына. Бао-Юй, которому никогда не приходилось терпеть подобных страданий, сначала чувствовал невыносимую боль, кричал и плакал, но потом силы покинули его, голос охрип, он лишь тихо стонал и, наконец, замолк. Приживальщики испугались, как бы ни случилось несчастье. Они бросились к Дзя-Джену и стали уговаривать его прекратить расправу. Но могли ли их уговоры подействовать на Дзя-Джена? «Разве можно прощать такие безобразия?» — закричал он. «Вы всегда ему потакаете, теперь меня пришли убеждать. А если он завтра совершит преступление, убьет своего отца или государя, вы тоже скажете, что его не нужно наказывать?» Они поняли, что если Дзя-Джен обвиняет Бао-Юя в таких тяжелых проступках, значит, он рассердился не на шутку, и сочли за лучшее известить об этом госпожу Ван. Едва госпожа Ван услышала, что Дзя-Джен избивает сына, она не стала даже докладывать матушке Дзя и сама в сопровождении одной лишь служанки поспешила в кабинет, где происходила расправа. Она появилась так внезапно, что приживальщики и слуги даже не успели скрыться. При появлении жены Дзя-Джен, начавший снова бить Бао-Юя, еще больше разозлился, и палка в его руках замелькала еще быстрее. Слуги же, державшие Бао-Юя за ноги и голову, отошли в сторону. Бао-Юй продолжал лежать без движения. Госпожа Ван ухватилась за палку. «Уйди, уйди!» — заорал Дзя-Джен. «Сегодня все точно сговорились довести меня до смерти». «Бао-Юя наказать, конечно, следует. Но вы должны подумать и о себе», — сказала госпожа Ван. «Кроме того, день сегодня жаркий, и старая госпожа чувствует себя плохо». Если вы убьете Бао Юя, не беда.